страница 33. Первый этап нашего путешествия, в кавычках, закончился в пограничном латвийско-эстонском городе Валка, который с эстонской стороны назывался Валга. Там нам удалось отдохнуть и заночевать. Рано утром, когда мы собрались, чтобы продолжить путь, вдруг обнаружилось, что шофер нашего автобуса, 40-летний молчаливый латыш, сбежал. Все были напуганы, никто не знал, что делать. Это сейчас практически каждый взрослый человек умеет водить автомобиль. И не было бы проблем найти кого-то, кто смог бы сесть за руль нашего автобуса. Тогда же все были счастливы, что нашелся один человек. Это был инженер, молодой еврей по фамилии Лев, если я не ошибаюсь, который занял водительское место, и мы смогли ехать дальше. Бегство нашего шофера вызвало всеобщее возмущение. Однако, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, это было неудивительным. Сегодня я могу объяснить поведение латыша. Продолжать ехать с нами дальше означало для него не только расставание с семьей, оставшейся в Риге, но и неминуемый призыв в Красную армию, участие в чужой для него войне, а, возможно, и гибель. Кроме того, все понимали, что шансы у СССР победить Германию были минимальными. Наконец мы прибыли в Псков. Город был полон военными. Там же папу призвали в Красную армию, что для нашей семьи стало ощутимым ударом. Могу себе представить чувство мамы, на которую внезапно свалилась такая ответственность. Тетя Тета тоже куда-то пропала. Она вновь присоединилась к нам позже, кажется, в Ярославле. В Пскове наша семья, вернее, то, что от нее осталось, погрузилась на поезд, и мы отправились дальше на восток. Когда я пишу слово «поезд», я вовсе не подразумеваю пассажирский поезд с комфортабельными вагонами и туалетами. Отнюдь нет. Нас погрузили в так называемые теплушки, обыкновенные вагоны для перевозки скота с чугунной печкой-буржуйкой посередине. Почему эта печка называлась буржуйкой, мне и сегодня непонятно. Туалетов, естественно, не было, и изредка поезд останавливался в чистом поле на несколько минут, и тогда люди могли сделать свои дела. Мальчики налево, девочки направо. Все пространство по обе стороны от раздвигающихся дверей занимали нары, настилы из досок, служившие кроватями. На них все размещались в страшной тесноте. Все вперемешку, мужчины и женщины, и старики, и старухи, и, конечно же, мы, дети. Поезд гудел, дергался и трогался с места, увози нас и все дальше, навстречу неизвестной и поэтому такой страшной судьбе. В голове и в конце поезда на площадках стояли солдаты, наблюдавшие за небом. При появлении немецких самолетов раздавался крик «Воздух!». Поезд резко тормозил, все выскакивали из теплушек и бросали в поле в рассыпную, стараясь укрыться кто как мог. Мама с Яшей тащили меня за собой почти волоком. Потом все падали и ждали конца бомбежки. Нам повезло, и наш эшелон остался цел. Но некоторые люди при таких бомбежках погибли или были ранены. Самолеты улетали, а мы возвращались в свои вагоны, собрав раненых и убитых. Залезть в стоящий в поле вагон дело тоже было непростое. В чистом поле нет привычного перрона, а без него оказывалось, что ступеньки вагонов расположены слишком высоко. Но люди, все-таки помогая друг другу, с большим трудом забирались в вагоны. Страх подгонял. Навстречу нам проносились длиннющие военные эшелоны, солдатами и военной техникой. Я не могу сказать, сколько дней мы провели в дороге. Я был слишком мал, а спросить у Яши не успел. Наконец мы прибыли в город Ярославль, довольно большой город на реке Волге. Наш эшелон остановился на вокзале на запасных путях. Я не знаю, сколько времени мы после этого еще провели в вагоне, стоявшем там ставшим нам временным домом. Человек очень быстро привыкает ко всему. Кроме всего прочего, Ярославль был крупным железнодорожным узлом с великим множеством пересекающихся железнодорожных путей и эшелонами. Однажды, я думаю, что это было прямо в день прибытия, мы услышали радостные крики. Какова же была наша радость, когда вдруг перед нами появился папа, похудевший и осунувшийся, мой папа, живой и здоровый. Он рассказал нам, что он прибыл в Ярославль в эшелоне, стоявшем на другом пути, неподалеку от нашего поезда. И кто-то ему рассказал о нас. В папином поезде ехали латвийские чиновники и врачи. Дело было в том, что латышские врачи были отпущены из армии. Их в то время считали не вполне благонадежными. Ну что ж, от этого наша семья только выиграла. Мама буквально плакала от счастья. Мы не могли оставаться больше в вагоне и сняли временно комнату или две в каком-то большом крестьянском доме. Для меня, городского ребенка, все это было безумно интересным. В один прекрасный день я отправился во двор в поисках приключений, и они не заставили себя долго ждать. Буквально сразу я увидел лошадь, настоящую лошадь. Недолго думая, а я пребывал в полном восторге, я подбежал к мирно жующему животному и изо всех сил потянул за хвост. Лошадь лениво оглянулась и очень мягко оттолкнула меня копытом. Именно оттолкнула, а не лягнула. Если бы она меня по-настоящему лягнула, то, скорее всего, эти мемуары писать было бы уже некому. С громким ревом я шлепнулся прямо в свежую коровью лепешку. Прибежала мама, подняла меня, и хозяйка дома дала нам большой медный таз, в каком обычно варят варенье, и меня старательно отмыли от благоухающего коровьего помета. Я помню эту историю до мельчайших подробностей, включая цвета и запахи. С тех пор, и это осталось навсегда, я старательно обхожу лошадиные задницы. Мало ли что может случиться. Должен, однако, заметить, что любви к лошадям у меня от этого не поубавилось. Став взрослым, я одно время занимался конным спортом. Да и сейчас мне иногда очень хочется сесть в седло, что я и делаю. Не только я, но и наша мама обогатились новыми впечатлениями в Советской России. Однажды она увидела детей, играющих прямо на пыльной дороге. Дети были загорелые, худые и, чего греха таить, грязные. Наша мама, чьи знания о жизни в Советском Союзе основывались исключительно на советской пропаганде из газет и радио, была в шоке. Она была убеждена, что советские дети должны быть в пионерских лагерях, чистенькие, спортивные, и обязательно в красных галстуках. А тут мама спросила: «Скажите, пожалуйста, милые дети, почему вы не в пионерском лагере?» Игравшие в пыли пацаны посмотрели на странную тетю и показали ей международный знак, поднеся указательный палец к виску. Это было первое мамино знакомство с советской действительностью. Она потом, смеясь, часто рассказывала нам эту историю. Сколько времени мы пробыли в Ярославле, я сказать не могу. Наша Одиссея продолжалась теперь уже по воде, по матушке Волге. Сначала мы плыли на пароходе «Большевичка», а потом продолжали плыть вниз по Волге на барже, которую тащил буксир. Путешествие на «Большевичке» полностью стерлось из моей памяти. Видимо, потому что никаких событий, которые могли бы врезаться в память, там не произошло. Плавание же на барже мне запомнилось хорошо. На барже мы были вынуждены расположиться прямо на пропитанной солью палубе вместе с нашими узлами и чемоданами. Наша семья и другие семьи, или просто группа людей, слово «пассажиры» как-то не подходило к той ситуации, занимали всю поверхность палубы. Шум, теснота и духота были невыносимы. Я, мальчишка, с трудом переносил еще и эту вынужденную малоподвижность. Дети вообще не могут долго усидеть на одном месте. Больше всего меня мучила жуткая жара и палящее солнце, от которого нигде не было, негде было спрятаться. И дети, и взрослые, все очень страдали от того, от этого. Теперь даже теперь я вспоминаю не красоту величественной реки, настолько широкой, что мы почти не различали берегов, а только жару и нестерпимую жажду. Чтобы хоть как-то спастись от невыносимой жары, люди зачерпывали ведром на длинной веревке забортную волжскую воду и обливались ею. На какое-то время это помогало, но, увы, ненадолго. Питьевой воды тоже не было, и все пили ту же самую речную воду. Я даже сейчас помню ее вкус. Теплая, с сильным привкусом нефти или керосина. Трудно сказать. Но другой просто не было. Этой же водой мы мылись, ее использовали и для приготовления пищи, которую варили на примусах. Это уже со слов Яши. Примус – это горелка, работающая на керосине. Примус сопровождал нас всю войну и первые послевоенные годы. Он вонял и шипел, но с работой справлялся. Наряду с еще некоторыми предметами скромный примус стал для меня символом войны и эвакуации. Мы с Яшей, будучи взрослыми людьми, приблизительно восстановили маршрут нашего речного путешествия. Кострома, Кинешма, Горький, ныне Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Сызрань. В небольшом городе Хвалынске мы сошли на берег. Папа отправился организовать транспорт, чтобы ехать дальше, и мы остались на пристани. Кстати, я до сих пор не имею ни малейшего понятия о том, кем, как и почему был определен маршрут и цель нашей поездки. Странно, но я как-то никогда не удосуживался этим поинтересоваться. Дальше мы ехали на грузовике и подводе, устланной для удобства соломой, по российской проселочной дороге. О, езда на подводе или телеге заслуживает особого рассказа. Удовольствие от этого получал только я. Остальные же страдали от жуткой тряски и от мешающей дышать и что-нибудь видеть пыли. Нашим конечным пунктом прибытия оказалась глухая деревня с очень колоритным названием «Самодуровка». Папа сразу отправился в районный центр «Широкий Буерак» за официальным назначением, и мы начали потихонечку устраиваться в выделенной нам квартире. Это была довольно уютная трехкомнатная квартира в огромном деревянном доме. Наши соседи, вернее, хозяева этого дома, были очень приятными людьми. Семья их состояла из отца семейства Семена Васильевича, его жены Евдокии Семеновны, старушки, то ли его, то ли ее матери – и двух дочерей, 12 и 14 лет. Девочек звали Лида и Клава. Их дом, добротный, крепкий, стоял неподалеку от небольшой речушки. Папа тут же был назначен врачом в сельскую амбулаторию, больницы в деревне не было. Мы познакомились с нашими хозяевами и почувствовали себя дома. Начались будни. Самой большой проблемой тогда, во время войны, была проблема питания. Еды просто не хватало. Мы жили постоянно на грани голода. Мне очень нравились наши хозяева, и я все время торчал у них. Особенно нравилось обедать вместе с ними. Мне нравилась сама процедура. Вся семья усаживалась на лавках вокруг стола большого массивного домашней работы из некрашеного дерева. Стол был добело выскоблен ножом и всегда чисто вымыт. В центре стола ставилась большая самодельная деревянная миска с едой для всех. У каждого в руках была деревянная самодельная ложка и самое серьезное выражение лица, подобающего для этого случая. Обед – дело не шуточное.